«Давайте посмотрим, у кого что осталось», – оживился профессор, снимая со спины рюкзак. Все начали вываливать из рюкзаков какие-то свои личные вещи и раскладывать их прямо на разложенную Киевом на земле подстилку. У Ники все не то. Боеприпасы, какие-то женские безделушки, с десяток индивидуальных пакетов для пассажиров первого класса. У Иола тоже индивидуальные пакеты, куча боеприпасов, визор. «Стоп!» – выкрикнул Гунт, когда увидел то, что начал выкладывать из своего рюкзака Марк. «Это, если не ошибаюсь, тот самый крушитель, ведь с помощью его Иэл одолел того самого Сипари, что был выше Солоса на голову». «Я прав», — Марк кивнул и с сожалением протянул артефакт Гунту. «Это как раз то, что нам надо», — обрадовался он. «Ника, распотроши один индивидуальный пакет и дай мне пару микрем, предназначенных для удовольствия во время сна». Ника послушалась и протянула ему две зеленоватые пилюли. «Дай еще одну», — чуть подумав, попросил он. Взяв в руки крушитель и пилюли, он обратился к Марку и Солосу. «Будете сопровождать меня в поселении. Солурс, оставь своего разрушителя здесь. Дорн, ты за старшего. Займите круговую оборону и внимательно смотрите по сторонам. Между нами и кроме не меньше 6-7 часов. Мы постараемся не задерживаться надолго». Эта деревня располагалась на небольшой возвышенности и была совсем не похожа на другие, встречавшиеся по эту сторону хребта. Во-первых, она была обнесена забором 3 метра в высоту и с массивными воротами из черного железа. Во-вторых, добротные срубы внутри чистокола были расположены по кругу, почти упираясь задними фасадами в чистокол. От этого внутри селения образовалась круглая площадь с какой-то огороженной дырой по центру. Когда разглядывали данные с разведчика Дорна, Марк опознал эту дыру как колодец, что было огромной редкостью в этих местах. И в-третьих, все мужчины в этом селении были рослыми под стать Солосу и Гунту, как будто они все как один принадлежали какому-то роду. Естественно, командир решил заручиться их поддержкой в противостоянии отряду Кроме. Получится ли? Увидев троих вооруженных до зубов воинов, подходящих к селению, местные жители приоткрыли ворота, запуская их внутрь. Складывалось впечатление, что людей они не боялись совсем, и эти оборонительные сооружения в виде стен создавались для чего-то другого. Интересно, для чего? Неплохо бы тоже узнать. На улице в селении полно народу. Женщины, дети, воины последних особенно много, и все в полной броне. Смотрит на чужаков внимательно и настороженно. Все-таки местный народ не так беспечен, как это могло показаться на первый взгляд. За воротами их встречал рослый широкоплечий воин в кожаной рубахе и широких штанах, заправленных в сапоги. Стоял он уверенно, широко расставив ноги, а руки при этом прятал за спиной. Глаза умные, внимательные. Смотрит, оценивают, взвешивают. Как только троица переступила черту под надвратной балкой, он спросил: «Кто такие? Что надо?» Язык, на котором он изъяснялся, был понятен, но чуть отличался от того, который использовали в империи Мазарит, и больше походил на тот, на котором говорили по ту сторону хребта. «Хотим поговорить с вашим главным», — шагнул вперед Гунт. «Хотим предложить ему дары за небольшую услугу». «Дары?» — в глазах воина промелькнула смешинка, и он завертел головой, поглядывая на своих селян, которых с каждой минутой на площади становилось все больше и больше. «Ишь ты, за услугу? И что же? Отведи нас к главному в этом селении, и все узнаешь», — не обращая внимания на поведение воина, настаивал Гунт. «Так вот он я. Мики меня зовут. Говорите, что надо, или убирайтесь». Воин медленно убрал руки из-за спины, и все трое увидели пару коротких, изогнутых вовнутрь клинков. Не очень-то гостеприимно, но с чужаками по-другому и быть не могло, поэтому Гунт продолжил спокойно, не повышая голоса. «Мы отряд исследователей из-за хребта. Движемся на восток, за нами гонятся преступники. Хотят ограбить нас и уничтожить. Просим вашей помощи. Готовы хорошо заплатить». «Чем?» — Микки заинтересованно посмотрел на Гунта. «И сколько преследователей?» «По нашим данным, не больше 12. Староста деревни посмотрел в толпу, и оттуда сразу же выскочил пожилой воин с седой бородой до пояса. Подбежав к Микию, он шепнул ему что-то на ухо и встал за его спиной. «Хаем, староста», — прищурившись, посмотрел на троицу. «Если согласимся, чем платить будете?» Гунт кивнул Марку, и тот, порывшись в сумке, достал крушителя. Надев его на правую руку, заозирался по сторонам. На глаза попался одинокий квадратный каменный столб 3 метра высотой. Марк указал на него пальцем и спросил у старосты: «Могу ли я ударить по этому столбу, и не будет ли его разрушение большой потерей для вас?» Микки хохотнул и, еле сдерживая смех, косо глянул на старика за своей спиной. «Разрушить ударом руки шип? Ты смеешься? Ему 1000 лет. Бей!» Марк вышел вперед и, зажав в кулаке артефакт, уверенной походкой направился к столбу. Коротко замахнувшись, он впечатал кулак в камень, и тысячелетий столб не выдержал. Каменная крошка полетела в разные стороны, и верхняя часть шипа упала под ноги, вовремя отскочившему в сторону Марку. Сначала в селении стояла мертвая тишина, а затем с разных сторон понеслись удивленные, полные восхищения возгласы вперемешку с проклятиями на головы пришельцев. Староста поднял вверх руку с зажатым в ней мечом, и все сразу же стихло. Старик за спиной у старосты что-то опять шепнул Микию, и тот, чуть подумав, кивнул. «Этого мало», — указал он на Марка. «Надо что-то еще». «Есть что-то еще?» «Есть». На раскрытой ладони Гунта лежало 3 зеленоватых и чуть продолговатых пилюли. «Что это?» Командир, держа ладонь раскрытой, принялся объяснять, тыча пальцем в пилюли. «Выпьешь одну такую перед сном, и к тебе придут прекрасные девы, которые будут ублажать тебя всю ночь самыми разнообразными способами. Поверь мне, все будет как наяву и доставит тебе истинное удовольствие». Было видно, что старости очень хотелось заполучить эти капсулы, но старик, стоявший за его спиной, все время что-то нашептывал и нашептывал ему. Микки криво усмехнулся и, перекрикивая женский гвалт, поднявшийся над площадью, нехотя и сделанной линцой проговорил: «Баловство это все, что-то еще есть». Гунт думал меньше секунды и решительно ответил: «Есть, но на этом все, если не договоримся, мы уходим». «Показывай». Гунт опустил руку к поясному кармашку, и в его руке оказался чуть вытянутый блестящий пенал. Гунт большим пальцем сдвинул крышку, и там оказались 3 ярко-красных капсулы размером с горошину. «Что это?» – заинтересованно спросил староста, подойдя ближе. «У нас это называется кача», – ответил командир, показывая старости капсулы, лежавшие внутри. «Принявший качу становится сильным, как зверь, быстрым и свирепым, как сотня самых кровожадных хищников. Кто съест одну такую таблетку, того не берет ни холодное оружие и никакое другое. Его кожа становится крепка, как сталь, и он становится неуязвимым». «Врешь», — воскликнул старик и выскочил из-за спины старосты. «Такого не может быть». «Может», — гнул свое Гунт. «Клянусь в этом всеми богами, которых я знаю. Но хочу предупредить. Тот, кто примет качу, через полчаса станет обычным воином, каким и был раньше. Еще такие есть?» «Нет», — мотнул головой Гунт. «Только 3 капсулы. Их и хотят получить преследователи, а еще наши жизни в придачу. Поэтому мы решили все отдать более достойным, вам». Из толпы выбежал еще один дед, и теперь Микию нашептывали уже в оба уха. Тот, слушая, оценивающе осматривал доспехи чужаков, их оружие и походные сумки, висевшие на их боках. Наконец, приняв какое-то решение, он отодвинул руками назойливых советчиков и произнес: «Я могу согласиться, хотя жизнь моих воинов дороже каких-то там побрякушек, но есть одно условие. Поединок моего лучшего воина с вашим. Если победит твой воин, то мы принимаем дары и клянемся на алтаре богом нашим трибутом, что выполним вашу просьбу. Если же победит мой воин, то вы оставляете в нашем селении все, что у вас есть при себе, включая броню и оружие. Если ваш воин будет сражаться храбро, но все равно проиграет, мы выдадим вам какую-нибудь одежду и по одному копью, чтобы вас не растерзали местные хищники. Ну как, уговор?» Прежде чем Гунт успел что-то ответить, вперед вышел Солурс и кивнул. «Уговор. Глава 16. Поединок. Глава 16. Поединок. Сьюмар!» Громко позвал староста кого-то из толпы. «Где этот склизов бездельник? Снова прячется у кого-то под юбкой или опять где-нибудь застрял на кухне? Тут и я!» Послышался откуда-то позади толпы густой бас. Передние ряды раздвинулись, и на площадь валкой походкой вышел здоровенный мужик совершенно не бойцовского вида. Круглое безбородое лицо с толстыми губами и щелками заплывших жиром глаз. Массивный лоб пересекала глубокая продольная линия, поднимавшая брови домиком, что придавало его лицу какое-то несерьезное, почти детское выражение. Грузное тело, вислый живот начинался почти от самого двойного подбородка и заканчивался чуть ниже пояса свисающим фартуком. Округлые плечи не добавляли ему мужественности, и только мощные руки и ноги выдавали в нем человека, знакомого с физическим трудом не понаслышке. Одет он был в тряпичную рубаху с закатанными рукавами, подпоясанную простой веревкой, и короткие штаны чуть ниже колен. Босоногий. Марк с легкой улыбкой посмотрел на Солосаи. К своему удивлению, заметил, что тот как никогда серьезен и максимально сосредоточен. Что-то он увидел в этом жирном борове такое, что другим недоступно. «Как драться?» – обреченно вздохнул толстяк. «До смерти или как?» – усмехнулся староста. «Чем хочешь драться?» Сьюмар пожал округлыми плечами и скривил толстые губы. «Да мне как-то...» – он мотнул головой в сторону Солоса. «Пусть вот он выбирает. Копье!» – тут же сообщил здоровяк и начал активно разоружаться и стаскивать с себя доспех. Оставшись в одних кожаных штанах и рубахе, он закатал рукава и покрепче затянул тесемки чехла на наконечнике копья. «А во!» — воскликнул староста, одежка из-за хребта. «Хороша, эту забираю себе, на правах старшего». «Угу!» — буркнул толстяк, и в его пухлую ладонь вложили простую двухметровую палку из крепкого черного дерева с небольшим железным крюком на конце. «Пойдет вместо копья?» — лениво спросил он и неожиданно крутанул шест так, что вокруг загудел воздух. «Пойдет», — согласился Солурс. Он выставил перед собою копье и стал медленно приближаться к противнику. Толстяк стоял неподвижно, уперев крюк в землю и зажав в кулаке верхний край шеста. Слегка расставив ноги, он чуть наклонил голову в бок и внимательно следил за действиями надвигающегося противника. Теперь его лицо не выглядело детским и беззаботным. Он как-то весь подобрался и уже не был похож на обрюзгшего жердяя с отвисшим пузом. Солурс приблизился на дистанцию атаки и, не останавливаясь, нанес разящий тычок в лицо противнику. Сьюмар неуловимо быстро отбил выпад здоровяка шестом, даже не отрывая тот от земли. Затем последовала стремительная смена позиции и резкий пинок по нижнему краю этого подобия копья. Удар был такой силы, что конец палки вылетел в противника, словно из осадной катапульты. Теперь уже чудеса ловкости пришлось демонстрировать Солосу, уклоняясь от просвистевшего в сантиметре от его подбородка крюка. Но Сьюмар на этом не остановился и, перехватив палку обеими руками, обрушил ее сверху на голову здоровяка, вложив в этот удар не только свою непомерную силу, но и весь немалый вес. Ожидавший чего-то подобного Солурс сумел в последний момент подставить под углом свое копье, и шест противника, проскользив по древку, уткнулся в землю, подняв фонтан земли и пыли. Сьюмар не растерялся, и под одобрительные выкрики толпы живо разорвал дистанцию, выставив перед собой конец палки с крюком на конце. Бойцы снова замерли друг напротив друга. Разведка боем завершена, теперь настало время настоящего поединка. В этот раз оба атаковали почти одновременно. Копья и шест рассекали воздух с невероятной быстротой, противники уворачивались от ударов и тычков, уходили с линии атаки, блокировали выпады, одновременно пытаясь нанести друг другу решающий удар, но тщетно. В какой-то момент Солурс и Сьюмар снова отскочили друг от друга и закружили вокруг колодца, переводя дух и лихорадочно соображая, как вести этот бой дальше. Воистину два великих мастера сошлись в этом поединке. Толпа одобрительно гудела, подбадривая равных по силе бойцов. Кажется, среди селян у здоровяка тоже появились свои почитатели. Они то и дело выкрикивали беззлобно: «Давай, чужак, не робей, пора этому толстяку начистить рыло, проткни ему пузо, найдешь там много интересного». Слышались из толпы и женские голоса: «Ух, красавчик какой, я бы с ним поиграла в неистового наездника, а я бы, что ты бы, вот я». Марк почти не слышал, что выкрикивали из толпы селяне. Он был полностью поглощен боем и не мог не отметить запредельно высокий уровень владения шестому противника Солоса. Несмотря на несуразную и, на первый взгляд, даже рыхлую фигуру для поединщика такого уровня, движения Сьюмара были мягки и легки одновременно, но когда это было необходимо, в них мгновенно появлялась твердость и сила, что никак не вязалось с его внешним видом. Оборонительные и атакующие действия местного бойца взаимно дополняли друг друга, сливаясь в замысловатый единый рисунок. Казалось бы, его шест был одновременно всюду, и в такие моменты Солосу приходилось крайне тяжело поддерживать такой бешеный темп, навязанный ему противником, да еще и умудряться самому время от времени атаковать и заставлять того переходить в оборону. Наконец, Сьюмару надоело кружить вокруг колодца, и он плавно перетек от него в сторону, заняв оборонительную позицию, выставив перед собою шест. Солурс тут же начал сокращать дистанцию для атаки и, не останавливаясь, нанес мощнейший и совсем бесхитростный удар древком копья сбоку по корпусу. Сьюмар с коротким подшагом вперед принял этот удар на шест и начал заводить конец с крюком под кисть здоровяка с намерением того обезоружить, но тут Солурс выронил копье, что стало полной неожиданностью для местного бойца, и, коротко замахнувшись, впечатал свой кулачище точно тому в висок. Над ристалищем мгновенно повисла мертвая тишина, и всем хорошо было слышно, как местный боец жалобно крякнул и, выронив шест, закружился на месте, разглядывая что-то под ногами. Затем ступни его зацепились одна за другую, и он тяжело повис на опасно скрипнувшем ограждении колодца. В полной тишине Соурс подобрал копье и при помощи радостно улыбающегося Марка принялся облачаться в свой доспех. Староста стоял в окружении двух притихших стариков, из-под лобья смотрел на него и молчал. Затем, когда Соурс облачился в доспех и развернулся к нему, он обронил: «Останешься, дом дадим, жену дадим. Хочешь, дадим двух, хочешь, сам себе выберешь, у нас все девки справные». «Нет», — прижал руку к груди Соурс, — «у нас братство, и у нас свой путь». Староста вздохнул, посмотрел на начавшего приходить в себя с юмора и кивнул одному из стариков: «Возьми у них дары и расспроси подробно, как ими пользоваться. А ты», — он обратился к Гунту, — «пойдешь со мною к алтарю, клятву давать буду». 4 часа спустя следы беглецов вывели отряд к селению, которое больше походило на крепость, чем на мирную деревню. Высокий забор, массивные ворота плотно закрыты, вокруг ни души. Согласно карте, это селение называлось Кармат и входило в состав независимого королевства Трибот. Больше никакой информации о нем не было, но следы беглецов вели прямо к воротам, и Крамид дал команду своим быть наготове. Лес вокруг деревни тщательно вырублен примерно на 200 шагов, и незамеченным к чистоколу так просто не подобраться. Крамид скривился и сплюнул на землю. Придется вести с туземцами нудные переговоры. Если беглецы там, то это хорошо, если нет, то это потеря времени, а это уже плохо. Ну что же, тут уже ничего не поделаешь, надо договариваться. Крами поднял правую руку, давая команду отряду остановиться. «Фурс», — подозвал он к себе своего помощника, — «поезжай к воротам и сообщи им, что, если они скрывают беглецов, то пусть тех выдадут, мы заплатим, а нет, так сотрем их деревушку в пыль. Так и передай. Запомнил? Все, иди. Что тут неясного?» — буркнул Фурс и, слегка сжав коленями бока своего кирги, направил его к воротам. Сам Крами с отрядом остался на границе вырубленного леса под прикрытием деревьев и внимательно наблюдал за действиями посыльного. Вот он подъехал к воротам и, что-то крича, с такого расстояния не разобрать, начал колотить рукоятью меча в ворота. 5 минут ничего не происходило. Затем над чистоколом появилось 2 головы в остроконечных шлемах. Фурс что-то им крикнул, и это что-то, видимо, точно им не понравилось. Головы скрылись, и почти сразу же 2 деревенских воина появились вновь, но в этот раз они высунулись уже по пояс. Дальше произошло что-то невероятное, вызвавшее у всего отряда настоящую оторопь. Воины над чистоколом одновременно взмахнули руками, и Фурса захлестнула сразу 2 петлями аркана. Броски эти были настолько точными и удачными, что Фурса вмиг спеленали, прижав его руки к корпусу. Тут же головы в шлемах скрылись, и помощника Крами выдернула из седла, словно куклу. Еще миг, и он уже по ту сторону чистокола, а Кирги, оставшись без ездока, тут же помчался к своим сородичам. Произошло это так быстро и неожиданно, что никто ничего не успел понять толком. Что за... Крами поспешно нажал что-то на рукаве, и шлем на его голове начал быстро собираться, выдвигая составные части из воротника. Затем все увидели, как что-то круглое перелетело обратно через чистокол и покатилось в сторону отряда поисковиков. Крами как раз к этому моменту собрал на голове шлем, и то, что он увидел через увеличительные приборы, заставило его выдернуть из сумки разрывной цилиндр и, стукнув коленями по бокам кирги, понестись в сторону деревни. На короткой вытоптанной траве с искаженным от ужаса лицом лежала отрубленная голова Фурса. По 1 цилиндру, через стену, повернув голову, рычал Крами, неистово ударяя коленями в бока птицы: «Уничтожить их всех, в пыль, в порошок, сжечь, сжечь». Подскочив к воротам, он соединил 2 полоски на цилиндре и, замахнувшись, перебросил через стену. Почти тут же раздался взрыв, но какой-то глухой, как будто звук шел откуда-то из-под земли. Крами потянулся за 2-м цилиндром, но больше ничего сделать не успел. В этот момент, как от удара тараном, изнутри распахнулись ворота, и оттуда выскочила 3 рослых, закованных в пластинчатую броню воинов. Их лица исказила ярость, с густых бород свисала пена, вытаращенные безумные глаза метали молнии. В руках у 2, что держались чуть позади, одинаковый набор оружия: в правой руке меч, в левой — копье. У третьего, что бежал впереди, два меча, которые пока находились в ножнах, и большой круглый металлический щит, которым тот прикрывал не только себя, но и частично своих товарищей. Видимо, этот воин знал, что делал, потому что, как только распахнулись врата, в этот щит сразу же ударило несколько болтов, метко пущенных из арбалетов нападавшими ездоками. Болты ударились и с жалобным звоном беспомощно отскочили, а обладатель щита тут же закинул его за спину и, легко увернувшись от меча Кроме, схватил его Кирги обеими руками за шею и, мощно крутанувшись вокруг своей оси, с устрашающей легкостью оторвал от земли и птицу, и судорожно цеплявшегося за седло ездока. Дико заорав, он крутанулся еще раз и, придав ускорение страшному снаряду, зашвырнул обоих в толпу накатывающих на них всадников. Этот невероятный бросок был настолько неожиданным и мощным, что Кроме, у которого нога застряла в стремени, вместе с его кирги пролетели пару-тройку метров и повалили на землю нескольких нападающих, смешав их ряды. Затем щитоносец перехватил из-за спины щит, сдернул с могучей шеи удерживающую петлю и, широко замахнувшись, запустил его плашмя в ближайшего всадника. Щит ударил того в грудь, и бойца вынесло из седла, словно пушинку, добавляя в и без того смешанные ряды нападавших еще больше хаоса. После этого он выхватил оба меча и, дико оскалившись, заорал так, что какой-то кирги, оставшись без ездока, от испуга высоко подпрыгнул и без оглядки припустил в лес. Заорав еще раз, воин ринулся в толпу, нанося быстрые колющие и рубящие удары направо и налево, круша все вокруг. Оба его сообщника не отставали и, с сумасшедшей скоростью орудуя мечом и копьем, вклинились в полностью смешавшуюся толпу следом за ним. Срим в последнее время старался держаться на марше в конце колонны, постепенно приучая к этому всех остальных. На этом постоянно настаивал Марк, когда им представлялся редкий шанс переговорить на коротке, используя устройство древних. И надо признаться, это уже однажды спасло ему жизнь там, возле болота. Иногда к нему подъезжал Вард, и они перекидывались парой слов, но чаще он ехал один, внимательно глазея по сторонам и надеясь заметить хоть какой-нибудь знак, оставленный ему племянником. Следов от беглецов хватало повсюду, они не особенно заморачивались тем, чтобы замести их, но вот знаков нет, пока еще не было. Постоянно снующие впереди ловцы вывели отряд к какому-то селению, не совсем обычному для этих мест. Или в королевстве Трибот другие порядки, или зверье тут немного посерьезней, чем в империи, или что-то еще, но это селение окружал трехметровый частокол и начисто вырубленный лес на пару сотен шагов в округе. Что-то нехорошее ёкнуло внутри Сарима, и он поспешно сдвинул визор, перетащив его со лба на глаза. Сразу же увеличил изображение и посмотрел на ворота. Вот он, знак, есть. Чем-то красным в верхних правом и левом углах обеих створок были начертаны знаки, принятые в обращении только семьей, в которой выросли Марк и Сарим. Одним знаком был перевернутый равнобедренный треугольник с кругом внутри его, а другой, наоборот, круг и в центре его треугольник. Обозначали эти знаки только одно – «Нас здесь нет» и «Опасность, беги». Сарим насторожился и чуть придержал своего кирги. Надо быть начеку и, не привлекая внимания поисковиков и Кроме, незаметно улизнуть, затаиться. Пока он лихорадочно соображал, как предупредить об этом Варта, события начали разворачиваться с пугающей быстротой и совершенно непредсказуемо. На переговоры в этот раз Кроме отправил одного только Фурса. Срим прекрасно видел, как тот подъехал к воротам, и что его почти сразу, как несмышленое дитя, спеленали арканами и затянули через частокол внутрь крепости. Это произошло так стремительно и неожиданно, что все на какое-то время потеряли дар речи. А когда отрубленная голова Фурса на виду у всех перелетела через забор, Кроме словно обезумел. Он понесся к вратам, и весь отряд тут же последовал за ним. Это шанс, и упустить его Сарим просто не имел права. Соскользнув с кирги, он дал тому под зад увесистого пинка, а сам устремился в лес. Немного отбежав вглубь, он наткнулся на высоченное дерево и сразу же без раздумий стал карабкаться на его вершину. Лезть было неудобно, мешал рюкзак, но огромный опыт в подобных упражнениях помог и в этот раз. Взобравшись, он поудобнее зацепился за ветки ногами и посмотрел на сражение, которое развернулось почти у самых ворот в селение. Одного взгляда хватило на то, чтобы понять, отряду Кроме осталось немного, и до полного разгрома остаются считанные мгновения, хотя нет, есть еще островки сопротивления, и один из них – это Вард со своим смертоносным кнутом. Он сражался с каким-то громилой, у которого в руках, к удивлению Сарима, оказалось не что иное, как оружие древних, которое еще несколько минут назад принадлежало самому Краме. Гигант схватил его за ствол и, размахивая им как дубиной, наседал на Варта, пытаясь сократить с ним дистанцию. А где же сам Краме? А вот он, увернувшись от копья одного из нападавших, он как-то умудрился сбить с ног другого и предпринял отчаянную попытку прорваться сквозь распахнутые ворота внутрь поселения, и это удалось ему, но уже через пару секунд он вылетел спиною вперед, сбив какого-то замешкавшегося бойца с ног. Следом за ним из ворот выскочил бородатый воин с мечом в руке. На него кинулся кто-то из поисковиков. Бородач увернулся от меча и наотмашь ударил рукой напавшего по лицу. Сарим не поверил своим глазам, но увидел, как голова в шлеме слетела с плеч, словно ее смахнули топором. Сарим перевел взгляд на то место, где еще пару мгновений назад он видел Варта, и от досады и жалости стиснул челюсти. Единственный человек, которого он мог бы назвать в этом отряде своим другом, стоял сейчас на коленях и, что-то отчаянно крича, пытался обратно приставить к культе почти отрубленную кисть, повисшую на тонком лоскуте кожи. В этот момент мимо него пробегал, размахивая мечом, все тот же бородатый воин, и голова Варта покатилась по траве, орошая кровью все вокруг. Все, битва была проиграна вчистую, и теперь Сариму предстояло в одиночку искать отряд племянника, выискивая их следы. Но то, что он увидел в следующее мгновение, поменяло все планы. Он заметил Краме и Смуэля, активно работавших локтями, отползая от места сражения. На них пока никто не обращал внимания. Все были заняты добиванием раненых, поимкой разбежавшихся кирги и сбором многочисленных трофеев. Сарим с высоты дерева прекрасно видел, как Краме и Смуэль отползли метров на 30, а потом вскочили на ноги и припустили к ближайшему лесу в надежде затеряться среди деревьев и густой листвы. Их заметили, заулюлюкали и начали пускать стрелы, не удосужившись даже пуститься в погоню. Вот вокруг Смуэля вспыхнул синеватый защитный кокон, затем такой же возник вокруг Краме, но до деревьев уже было рукой подать, и беглецы, добежав до укрытия, скрылись в густой листве. Зацепившись за ветку, Сарим увидел, что за беглецами никто так и не погнался, и решение, как быть дальше, пришло само по себе. Только находясь рядом с Краме, он сможет как-то помочь племяннику и его отряду. Решено. Он быстро спустился с дерева и, поправив за спиной опостылевший рюкзак, поспешил на перерез беглецам в надежде нагнать их в лесу. Это удалось ему примерно минут через 10. Среди густой листвы Сарим увидел стоявшего в полоборота Краме в собранном на голове шлеме. Грудная пластина его доспеха изрядно прогнулась внутрь, как будто в нее со всей дури саданули осадным тараном. В одной руке он держал меч, в другой кинжал. Сарим услышал позади подозрительный шорох и, остановившись, чуть повернул голову. За его спиной стоял окровавленный Смуэль с мечом наготове. «Ты не участвовал в битве», — глухо проговорил Краме, делая к нему навстречу шаг. «Почему?» — Сарим заметил, что движения командира несколько скованы, и вся правая сторона его доспеха сильно искрит, когда тот делает шаг или шевелит рукой. В одном месте даже появился легкий синеватый дымок, распространяющий вокруг Краме нестерпимую вонь. «Не надо быть большим знатоком», чтобы понять, броня командира серьезно повреждена, и двигаться ему в ней, по всей видимости, теперь крайне неудобно. В самом начале схватки, начал оправдываться Сарим, стрелой убила моего кирги, и, падая, он придавил мне ногу. Пока я пришел в себя, пока выбрался, исход боя был уже предрешен. Глупо было погибать за компанию вместе со всеми. Я затаился. Потом увидел вас и побежал следом. Он оглянулся назад и дружески кивнул Смуэлю. «Мы все еще отряд, и я с вами». Краме несколько секунд стоял неподвижно, затем легонько хлопнул себя ладонью по лбу и шлем начал собираться в воротник, но не полностью. Несколько пластин застряли на полпути, и по ним пробежала волна искрящихся огоньков. Снова запахло паленым, и командир досадливо поморщился. Сам он выглядел неважно. Слипшиеся волосы, бледное, с заострившимися скулами лицо. Кажется, за эти полчаса, прошедшие с начала боя, он осунулся и постарел лет на 10, только глаза его все еще горели жаждой мести и решимостью довести дело до конца. «Перевяжи Смуэля», Краме сделал вид, что он поверил Сариму, и начал поспешно стаскивать с себя бесполезный уже доспех. У ловца была сломана пара ребер, глубоко рассечен лоб, и выбито 4 передних зуба. Если учитывать ту молотилку, под которую попал отряд, то он отделался на редкость легко. Крами собрал в кучу части доспеха и запихнул их в густой кустарник, тщательно замаскировав. Теперь он был облачен в походный костюм из кожи тризака и похож на обычного поисковика. Единственное, что он взял себе от доспеха, так это наспинный контейнер, который заменял ему рюкзак. Затянув его лямки на груди, он вставил в специальное крепление на спине меч, поправил на поясе кинжал и небольшой арбалет со складными плечами. Порывшись в сумке, он извлек из нее 4 разрывных цилиндра и хищно улыбнулся. «Повоюем еще, Смуэл, ты в порядке? Можешь бежать?» «Да», — ответил ловец и, чуть скривившись, коснулся тугой повязки на ребрах. «Сарим, помоги ему надеть панцирь. Времени нет, нам надо обогнуть селение и, затаившись в лесу, понаблюдать за ним. Я чувствую те, кого мы ищем, все еще там. Дождемся ночи и атакуем». Затем он искоса посмотрел на поисковика и распорядился. «Смуэла в центр, смотри за ним, не отставайте». Больше не говоря ни слова, он развернулся и, петляя между деревьями, быстро побежал вперед. Смуэл хрипел, стонал, но старался не отставать. Вскоре Крами замедлился и перешел на шаг, а затем и вовсе полностью остановился, подав сигнал своим быть наготове. Впереди между деревьями замаячил просвет, обозначающий небольшое свободное от деревьев и крупного кустарника пространство, и в этом его что-то определенно насторожило. Замерев на месте, он наклонил голову, к чему-то прислушиваясь, и стараясь не издавать лишнего шума, передвинул поясную сумку из-за спины на живот. В какой-то момент уголки его губ дернулись вниз, и он выкрикнул громко: «Выходи! Хватит прятаться, как какой-нибудь склиз». Из-за дерева на той стороне поляны вышел никто иной, как сам Солурс, и, спокойно оперевшись на копье, улыбнулся Крами почти дружелюбно. Он тоже был без брони, в походном костюме из кожи какого-то ящера. Справа на бедре висел меч, слева кинжал в ножнах. Между ними раскинулась крохотная полянка, не больше 7 шагов в длину и примерно 5 в ширину. Руки Крами потянулись к мечу и сумке. Но Сарим, не дожидаясь развязки, решил действовать сам. Он молниеносно выхватил кинжал и, прежде чем Смуэл успел что-либо предпринять, почти без замаха воткнул его в затылок ловца, аккурат в то место, где заканчивался шлем, но еще не начинался воротник защитного панциря. Широкое лезвие с хрустом проломило шейные позвонки и вышло из горла, почти отделив голову от тела. Смуэл, не издав ни звука, плашмя рухнул на живот и тут же затих. Услышав звук падающего тела, Крами замер, положил руки на клапан сумки и рукоять меча. Не отводя пристального взгляда от Солурса, он чуть довернул голову и брезгливо скривил губы. «С первого дня чувствовал в тебе что-то не то, но не мог понять». Он не успел договорить, как, сбросив маскировку, прямо из воздуха один за другим начали выходить члены братства и, окружив своего давнего врага, направили на него оружие. Тот затравленно заозирался по сторонам. Он прекрасно знал, что это за оружие, и его пальцы стали лихорадочно расстегивать запирающий клапан на сумке. Там у него взрывные цилиндры. Предостерег Сарим. 4 штуки. Руки от сумки. Живо. Дернешься, и я снесу тебе башку. Жестко предупредил его Гунт. Крами замер, потом нехотя убрал пальцы с клапана сумки и с вызовом посмотрел на командира. Ну же, подними руки. Давил на него Гунт, криво ухмыляясь. Крами из-под лобья окинул взглядом окруживших его воинов и, приняв какое-то решение, медленно поднял руки. Всем хорошо было заметно, как в этот момент в нем боролось желание попытаться взорвать себя и унести с собой как можно больше врагов, и в то же время он ясно осознавал бесполезность такого решения. «Крами», — спокойно сказал Солурс, прекрасно видя душевные метания противника, — «оставь эту бесполезную затею. У нас с тобою есть дела и поважнее». «Это какие?» — прохрипел Крами. Солурс широко улыбнулся, но глаза его при этом оставались холодными. «Мы с тобой не закончили один небольшой спор. Мы начали его в подземелье по ту сторону хребта, но как-то не довели дело до конца. Сейчас у тебя есть выбор. Либо ты сдохнешь, получив заряд в лоб, либо погибнешь как воин. Выбирай. А если победа будет моя, уйдешь», — спокойно ответил Солурс, пожав плечами. «Без оружия, но уйдешь. Обещаю. И другие это подтвердят». «Подтверждаю», — голос Гунта звучал из-под шлема глухо, как будто тот находился не рядом, а где-то на дне колодца. Крами не думал больше ни секунды. Медленно опустив одну руку, он отстегнул лямки сумки от пояса, и те выскользнули из его пальцев. Сумка с опасным грузом, гулко лязгнув чем-то металлическим внутри, упала к его ногам. «Я выбираю поединок». Приготовления к бою прошли быстро и в молчании, однако без неподобающей спешки. Первым делом Крами скинул с плеч на спинный контейнер и, отбросив его в сторону, с тихим лязгом извлек из ножен меч и кинжал. Встав в позицию, он медленно перенес центр тяжести на отставленную чуть назад правую ногу, одновременно выставив руку с кинжалом вперед, а меч при этом он поднял над головой, направив острие в сторону противника. Солурс передал копье стоявшему неподалеку Киеву и тоже, по примеру своего противника, обнажил меч и кинжал. Руку с мечом он завел за спину, а кинжал, который здоровяк держал обратным хватом, поднес вплотную к груди, уперев в нее навершием рукояти. В отличие от Крами, центр тяжести Солурс перенес на переднюю ногу и замер в ожидании. Для схватки все было готово, и поединщики замерли, буравя друг друга взглядом. Свидетели боя молча расступились, давая им больше места для драки. Все это время Крами не сводил с Солурса взгляда, а тот, в свою очередь, лениво смотрел в только ему одному видимую точку, расположенную где-то над головой у противника. Каждый ждал, когда его враг начнет атаку первым. В воздухе повисло напряжение, которое передавалось от бойцов всем присутствующим. Казалось, в этот момент меж ними идет незримый поединок, победой в котором будет только одно, у кого быстрее сдадут нервы, и он совершит смертельную ошибку. Никто из окружающих так и не понял, кто в итоге дал слабину, и со стороны всем показалось, что оба начали атаку одновременно. Смазанными линиями сверкнули клинки, оглашая округу холодным металлическим звоном, и противники почти сразу отскочили друг от друга, разорвав дистанцию. Оба замерли в оборонительных позах, снова чего-то выжидая. Солурс покачнулся, но устоял. Из-под его рукава под ноги стекала тонкая струйка крови, сразу же образовав там небольшую лужицу. Сдавленно вскрикнула Ника, нервно переступил с ноги на ногу профессор, и тихо ругнулся Киев. Солурс ранен, но бой еще не закончен. Здоровяк, поморщившись, отвел раненую руку с кинжалом за спину и выставил перед собою клинок. Всем показалось, что от этой мимолетной сшибки Крами, в отличие от Солурса, не получил никаких видимых повреждений, но тот почему-то тоже замер на месте и не спешил добивать раненого соперника. От начала боя до этого момента прошло всего с полминуты, а бледные лица обоих воинов уже блестели от пота. Рыкнув что-то нечленораздельное, Солурс снова атаковал, но как-то вяло и нерешительно. Крами в ответ мгновенно ускорился, уверенно отвел клинок здоровяка своим кинжалом и, сделав стремительный выпад, вонзил меч в грудь Солурса и сам, покачнувшись на непослушных ногах, неожиданно для всех рухнул перед ним на колени. Здоровяк плавно разорвал с противником дистанцию, а Крами, простояв на коленях еще секунду, мешком рухнул на землю и в предсмертной судороге пару раз дернул ногой. Теперь все увидели, что из его шеи по самую рукоять торчит кинжал Солурса. Как он сумел это сделать и в какой момент, никто даже и не заметил. Виновато улыбнувшись, он попытался что-то сказать своим друзьям, но вместо этого закашлялся, выронил меч и схватился двумя руками за грудь. Вдруг неожиданно лицо здоровяка посинело, и он рухнул на колени рядом с поверженным им противником. Еще раз, натужно кашлянув, он попытался подняться, но вместо этого закатил глаза и, теряя сознание, завалился на бок. Профессор и Гунт тут же бросились к нему, принялись снимать с него куртку и стаскивать непробиваемую мелахаритовую кольчугу. Гунт ощупал лиловый синяк на груди здоровяка и что-то буркнул суетящийся вокруг него Нике. Ничего опасного для жизни. В свою очередь успокоил всех профессор, вкалывая в шею здоровяка дозу лекарства через инъектор. В грудной клетке трещина, из-за этого у него дыхательные спазмы. Сейчас все будет хорошо. И правда, Солурс вскоре открыл глаза и задышал, пока коротко и быстро, но задышал. Завидую его самообладанию, все услышали негромкий голос Сарима, стоявшего рядом с Марком чуть в сторонке. Надо же, специально пропустить удар в грудь, понадеявшись только на крепость кольчуги, чтобы затем вонзить кинжал противнику в незащищенную шею. Поразительно. Я бы так не смог, но кроме по-другому было и не победить. Я в восхищении. Все вдруг начали оборачиваться к Сариму, подходить, хлопать по плечам, жать руки и благодарить. Чтобы трещина в груди заросла надежно, Солурсу необходим был отдых и хотя бы пару-тройку дней относительного покоя. Поэтому Гунт решил не торопить события и стать лагерем неподалеку от деревни. Убедившись, что жизни Солурса больше ничего не угрожает, Марк с Саримом ушли на разведку, опасаясь, как бы разгоряченные боем жители деревни не начали прочесывать лес и не наткнулись на их лагерь. Их не было уже часа два, но никто за них особо не переживал. Марк время от времени связывался с Гунтом и докладывал ему обстановку вокруг деревни. Там, между лесом и деревней, вовсю готовили погребальные костры. Один, где вперемешку с бревнами в кучу были свалены обнаженные тела поисковиков, и другой, с ровной аккуратной кладкой, на вершине которого лежали только два облаченных в полный доспех воина. Несколько десятков жителей деревни сидели вокруг будущего погребального костра и, раскачиваясь из стороны в сторону, что-то завывали, ритмично хлопая в ладоши. Марк вынес предположение, что жители деревни, скорее всего, ждут темноты, чтобы начать церемонию сожжения. Ночью костер горит ярче и красивее. Марк запустил в небо своего собственного разведчика и обнаружил, что внутри деревни есть небольшие разрушения. Напрочь разворочена ограда колодца, и еще возле одного из домов прямо на земле лежали трое воинов, возле которых суетились несколько женщин и пара стариков, похожих на шаманов. Марк, как и другие члены братства, следил из укрытия за ходом сражения и без труда опознал в них тех самых бойцов, которые первыми приняли бой, выскочив из ворот. Судя по всему, они все еще живы, но, скорее всего, у всех троих уже наступил откат после приема Качу. Жалко их, с сожалением буркнул профессор, услышав эту новость. К сожалению, их организм, не знавший до этого вообще никаких препаратов, может и не выдержать. Так, может, давайте поможем? Ника умоляюще посмотрела на Гунта. Вколем им чего-нибудь, у нас же полно всякого. Вколем, вколем, прикрыв глаза, задумчиво шептал профессор, почесывая бороду. Затем глаза его широко распахнулись, и он поспешно снял со спины на спинный контейнер. Порывшись в коробочках с медицинскими препаратами, вопросительно посмотрел на Гунта. «Есть что вколоть, и это гарантированно приведет их в себя. Слово за тобой. Хотите, я сама это сделаю?» – предложила Ника. «Дайте мне инъектор и 3 дозы лекарства. Я сама пойду в деревню и вколю им. Они заслужили это. Вместе пойдем», – после недолгих раздумий сообщил всем Гунт. «Шлемы не надевать, но всем быть настороже. И если даже нас встретит гостеприимно, доспех не снимать. Если что пойдет не так, вырываться из селения с боем, не щадя никого. Согласны?» Первым, поморщившись от боли в груди, поднял руку Солрус и заявил. «Согласен. Мне по душе их староста и этот, как его там, Сьюмар. Хитрецы, конечно, но подлости от них ждать точно не стоит. Я согласен», следом за здоровяком поднял руку Дорн. «И я согласен», начали поднимать руки все остальные. К деревне подходили, выстроившись в одну колонну, друг за другом. Первым шел Солрус. Ему вкололи серьезную дозу обезболивающего, и дальше уже аптечка доспеха сама поддерживала этот уровень, впрыскивая в кровь необходимые мини-дозы препарата. За ним шел Гунт, а замыкающим Сарим. Его доспех пришлось припрятать там же, где и лежала броня Краме, иначе местным жителям пришлось бы долго объяснять, что он им не враг. Их заметили сразу, как только они вышли из леса. Сперва в деревне поднялся шум и суета, затем из ворот вывалилось десяток вооруженных воинов, но когда вшедшим впереди опознали Солрса, навстречу отряду отправился только один староста. «Мы хотим оказать помощь тем 3 воинам, что первыми ринулись в атаку», — издалека выкрикнул здоровяк. «Мы знаем, как им помочь, а ваши лекари им точно не помогут». Староста молча развернулся и, подняв руки, подал какой-то знак ожидавшим его у ворот воинам. Те молча ринулись обратно в деревню, и уже через пару минут вынесли на руках полностью обездвиженных бойцов. «Делайте, что хотели», — буркнул староста и, отойдя в сторону, отвел взгляд. Состояние всех 3 было, если не критическим, то близко к этому. Дыхание редкое, пульс почти не прощупывался, все 3 совсем не реагировали на внешние раздражители. Профессор вставил капсулу с лекарством в инъектор и приложил его к шее 1-го. Короткий импульс, и под удивленные крики жителей деревни, того выгнуло дугой. Затем профессор проделал то же самое и со 2-м бойцом, и с 3-м. Дыхание их почти сразу же выровнялось, и они один за другим начали открывать глаза. Это была славная битва. Слабо пошевелил рукой один из них, и снова закрыл глаза. «Им надо хорошо выспаться», распрямляясь, сообщил профессор старости. «Завтра утром они проснутся совершенно здоровыми, но старайтесь следить за тем, чтобы они меньше прикладывались к горячительным настойкам». Староста прямо посмотрел на Гунта и сказал ему с вызовом. «Мы не выполнили свою часть договора, 3 удалось сбежать, но им далеко не уйти. Сегодня мы похороним Лугита и Торка, а завтра отправимся по их следу. Им не уйти, моя клятва. «В этом нет необходимости, уважаемый Микки», — остановил его Гунт. «Те трое, убегая от твоих отважных воинов, выскочили на нас, и мы их уничтожили. Твоя клятва выполнена». Староста переглянулся с кем-то из толпы и, тихо ругнувшись, кивнул. «Будьте нашими гостями». Глава 17. Почти у цели. Глава 17. Почти у цели. В деревне под названием Кармат, что располагалось почти на самой границе с империей Мазарит, отряд братства гостил почти целую неделю. Сарим для себя отметил, что законы гостеприимства в этой деревне сильно разнились с теми, где они, как и отряд Краме, провели ночь на границе с пустошью. Народ здесь более жесткий, больше ценятся воинские умения, чем богатство или что-то еще. Поэтому всех, включая даже раненого Саласа, поселили в одном самом большом доме, где местные жители до этого устраивали общие сходки или, что еще чаще, совместные попойки. Соурс быстро шел на поправку и среди местных воинов считался чуть ли не своим парнем. К нему всегда обращались с подчеркнутым уважением, то и дело приглашая к себе в дом на трапезу или на какую-нибудь сходку, где собирались исключительно только лучшие воины деревни. Еще бы победить самого Сьюмара, любимого поединщика короля Эгибака, такое еще не удавалось никому с тех пор, как Увалин Сьюмар взял в руки оружие. Весь род киборгов, к которому принадлежал Сьюмар, был таким, не знавшим поражений. Его отец и дед, и прадед, да и прапрадед тоже. И вот на тебе, пришел какой-то чужак и победил. Теперь Солурс — местная легенда. Среди местных красоток здоровяк тоже пользовался нешуточным спросом и, несмотря на травму, пропадал по ночам то у одной вдовушки, то у другой. Не оставили без женского внимания и других мужчин отряда, и даже профессор пару раз исчезал из поля зрения на несколько часов. Только Гунт и Эл сразу же повели себя так, что местные девушки приветливо им улыбались, но обходили стороной. Эл по понятным причинам. Рядом с ним всегда была Ника, а Гунт никак не мог забыть свою пере и хранил ей верность. Деревня Кармат была воинским поселением, охранявшим определенный участок границы. Иногда случались стычки с контрабандистами, что были больше похожи на хорошо экипированные воинские отряды, чем на торговцев, поэтому вдов тут хватало. А вдова в этой деревне считалась женщиной вольной, и сама принимала решение, как устраивать свою личную жизнь, кого приглашать к себе в дом, а кого и выдворить, если пришелся не по душе. Правда, такая вольная жизнь после смерти мужа давалась ей ровно на год, после чего она должна определиться, либо снова заводить новую семью, либо идти второй, а то и третьей женой к какому-нибудь родственнику мужа, либо оставить дом и покинуть деревню. Других вариантов не светило. Поэтому популярность Саласа, да и других членов братства, была тут вполне закономерна. Зато староста Микки благоволил к Гунту, считая его почти равным себе. Такое расположение командир отряда завоевал в первый же день, когда сообщил старости, что клятва его выполнена сполна, и что тот больше ничего не должен, и все трофеи может забрать себе. Микки этому так обрадовался, что, даже не посоветовавшись со старостами, пригласил всех чужаков на обряд погребения павших, чего раньше в их селении никогда не случалось. Старики поворчали немного, а после того, когда Сарим объяснил им и Микию, как пользоваться трофейными гранатами, и какую разрушительную мощь те в себе несут, согласились. Местные жители свято верили, что священный огонь очищает и дает новую жизнь на небесах. Они были убеждены, что душа умершего должна находиться в среднем небе и участвовать во всех небесных процессах. Дожде, тумане, ветре, все для блага оставшихся на земле. Обряд погребения, как ранее и предполагал Марк, начался с наступлением темноты. Все жители деревни зажгли факелы и направились за ворота, где соорудили высокую пирамиду из бревен, на вершине которой рядом друг с другом лежали оба павших воина. Костер, куда были свалены в кучу обобранные до нитки тела нападавших, уже догорал, распространяя по округе ужасную вонь. Его сложили подальше от лагеря, чтобы тот не мешал основной церемонии. Как сказал Гунту староста, на рассвете шаманы соберут прах и несгоревшие кости врагов, затем перемолотят все это в пыль и отвезут к реке, что находилась в 20 километрах от деревни. Затем проведут обряд и бросят прах в реку. Тогда их духи точно не смогут вернуться и отомстить. Но все это будет на рассвете, а сейчас есть дела и поважнее. Освещая округу факелами, все жители деревни вышли в поле и, выстроившись перед пирамидой, затянули погребальную песню. Голоса звучали громко и слаженно, Правда, большинство слов было совсем не разобрать. И Гунт, и все остальные заметили, а потом и отмечали это отдельно, что в этом строю каждый знал свое место. Впереди стояли воины постарше, за их спинами бойцы помоложе, затем жены и дети. От множества факелов стало светло как днем, и от этого все было видно до мелочей. На высокой ноте погребальная песня неожиданно прервалась, и вперед вышел Мики. Лугит и Торг, торжественно начал он, были умелыми, храбрыми и преданными воинами. Всем известно, что трибут призывает к себе только самых лучших, и, без сомнения, они были таковыми. Уже сегодня они будут пировать с ним за одним столом в окружении славных воинов, давно покинувших этот мир. Так давайте же проводим их в последний путь, и пусть они там, на небесах, замолвят за нас доброе слово, а мы тут свой долг перед ними выполним. После этих слов он подошел к пирамиде и всунул факел в сухой хворост, уложенный между бревнами. Пламя вспыхнуло сразу и начало жадно распространяться к вершине. После того, как ритуальный костер был зажжен, сначала родичи, а потом и все остальные подходили к пирамиде, говорили пару хвалебных слов о павших, затем добавляли к уже хорошо пылающему костру свой факел и отходили в сторону, образуя на некотором удалении от пирамиды ровный круг. Когда последний факел был брошен в огонь, снова зазвучала песня. Голос был молодой, звонкий и достаточно сильный, чтобы перекрывать гул бушующего пламени. Живое кольцо из людей, поддавшись ритму песни, пошло по кругу, каждый раз дружно притопывая ногой на каком-то одном определенном слове. Из общего строя вышла молодая женщина и, сорвав с себя верхние ритуальные одежды, специально одетые для такого случая, бросила их в костер, оставшись в одном легком платье. Огонь жадно охватил пропитанную чем-то ткань, и с новой силой загудело пламя, наполняя костер новой силой. Затем из круга стали выходить другие родичи и делать то же самое, в ход шли даже головные уборы и платья детей. Стоявший рядом с Марком парень пояснил, если во время такого ритуала на ком-нибудь из родственников вспыхнет одежда, значит, усопший хочет забрать его с собой, и этому совсем не стоит противиться. К счастью, в этот раз такого не случилось, и церемония шла дальше своим чередом. Те несколько часов, пока горел погребальный костер, толпа, не переставая, двигалась вокруг уже давно рухнувшей пирамиды, прихлопывая в ладоши и притопывая под ритм сменяющейся песни. Некоторые жители деревни со временем покидали строй и неспешно шли к своим жилищам, считая, что свой долг перед усопшими они выполнили сполна. К тому моменту, как погребальный костер почти угас, на месте остались только родственники покойных, которые должны были собрать неистлевшие в пламени кости усопших. Тот же парень объяснил Марку, чем меньше костей останется после ритуала, тем считалось лучше, и, значит, дух погибшего вознесся на небеса, и он пришелся их богу-трибуту по нраву. Те кости, которые не сгорели в погребальном пламени, полагалось обмыть сначала водой, затем молоком и вытереть досуха. После этого кости складывали в урну и относили в лес. То место, где их закопают в землю, должно быть тайным, и о нем знали только родственники погибших и больше никто. На справедливый вопрос Марка, как родственники узнают, где чьи кости, парень ответил, пожав плечами, мол, разберутся как-нибудь. Неделя отдыха, начиная с той ночи, пролетела почти незаметно. Солурс окреп, трещина в груди заросла без следа, и Гунт принял решение, что завтра на рассвете уже пора отправляться в путь. Об этом сообщили старости, и тот только расстроенно махнул рукой. Никто их не гнал и, даже наоборот, предлагали остаться насовсем. Но вот Ника. С первого дня она приглянулась нескольким парням, и когда те узнали, что она все еще не прошла обряд и официально не считается чьей-либо женой, то просто не давали ей прохода, окружая своим вниманием и неловкими ухаживаниями. Естественно, такое не нравилось Элу, и вокруг этого постепенно назревал конфликт, который готов был в любой момент перерасти во что-то более серьезное, чем словесные перепалки. Один раз даже чуть не дошло до серьезной драки, и только предупредительный рык старосты охладил пыл молодых воинов. Поэтому решено, на рассвете в путь. Староста по случаю отъезда дорогих гостей объявил, что на закате устроит пир, а иначе законы гостеприимства будут не соблюдены полностью, и это может навлечь гнев трибута. Столы накрыли на площадке перед домами так, что они образовали круг, и по центру находился уже полностью восстановленный колодец. При атаке кроме жителям деревни крупно повезло, что брошенная им граната угодила точно в колодец и разорвалась где-то там, в глубине. Если бы этого не случилось, то то одним погребальным костром точно бы не обошлось. На пир все члены братства, как и всегда, явились в полной броне, но в этот раз почти без оружия, кинжалы не в счет. Местные жители к этой странности чужаков уже давно привыкли и не обращали особого внимания, как это было в первые дни, ведь по приказу Гунта все покидали дом только в полной экипировке и при оружии. Хозяева приветливы и радушны, но все же, в разгар веселья в центр круга вышли трое парней и встали перед столом, за которым сидела Ника с Эллом и другие члены братства. Один из них вышел вперед и, словно не замечая рядом сидящего с ней Эола, обратился напрямую к девушке. «Я, Ребин, сын Аюта, сегодня в полдень за право сделать тебе предложение победил в поединке Нигая и Айвара». Толпа за столами одобрительно загудела, стуча кружками по столешницам. Оба парня, стоявшие по обе стороны от него, понурили головы и шагнули назад, оставив его одного. Ребин победно ухмыльнулся и протянул руку с раскрытой вверх ладонью. Все присутствующие дружно ахнули, и многие даже повскакивали со своих мест, в восхищении глядя на то, что держал на ладони парень. А там лежал треугольный кристалл правильной формы, излучающий изнутри мягкий зеленый свет. «Скромуш, скромуш, скромуш!» Восхищенно понеслось от стола к столу. Аюд бы не одобрил. Вот все ради этой девки. Знала бы Ива, куда пойдет ее приданое. Ух, бестолочь, перед ком думает, а не головой. Ребин стоял перед Никой и, победно улыбаясь, протягивал ей кристалл. «Это скромуш», — гордо произнес он. «Он принадлежит нашему роду испокон веков. По традиции мужчины нашего рода преподносит его своим будущим женам. Прошу тебя, прими его». Постепенно шепотки за столами стихли, и все дружно посмотрели на Нику. Девушка спокойно сидела на своем месте и, не обращая внимания на Ребина, внимательно прислушивалась к тому, о чем тихо переговаривались между собою сидевшие рядом с нею Киев и Кирт, а разговор их, бесспорно, заслуживал внимания. «Интересно, он хоть знает, что это такое?» – осторожно спросил профессор. «Не думаю», – так же тихо ответил пилот, не сводя взгляда с кристалла. «Для него это, скорее всего, красивый светящийся кристалл, не более того, хотя вещичка занятная». Киев потер глаз и незаметно вставил в него увеличивающую линзу. Проморгавшись, пристально взглянул на кристалл и облегченно выдохнул. «Конечно, этот искин похож на моего Норда, но это точно не он. Я знаю, мой светится холодным синим цветом, потому что он последнего поколения, а этот зеленым, и еще. Проверим», — неожиданно для всех спросила Ника и, посмотрев прямо в глаза Ребину, улыбнулась. «Как?» — опешил профессор и удивленно посмотрел на девушку. «Ника!» — тут же запротестовал Эл, почувствовав что-то неладное. «Ты что это надумала?» Не слушая его, девушка медленно встала из-за стола и расправила плечи. Не сводя взгляда с широко заулыбавшегося Ребина, она заговорила с ним так, чтобы ее услышали за всеми столами, даже на противоположной стороне от колодца. «То, что ты победил Нигая и Айвара, да еще собрался преподнести мне дар, это, конечно, хорошо, но этого мало». Переждав возмущенный ропот пирующих, она продолжила. «По нашим законам ты должен победить не только их, но и меня в одном из воинских состязаний, которое я выберу сама. Таков закон. Но ты сейчас на нашей земле, и у нас свои законы». Не переставая улыбаться, пытался возразить ей Ребин. «Тогда и говорить ни о чем». Ника равнодушно посмотрела на вмиг растерявшегося парня и села на свое место. Ребин затравленно посмотрел на старосту, по всей видимости, у них был какой-то сговор, и теперь он ожидал от него поддержки. Мики кашлянул, весело глянул на Гунта, сидевшего от него по правую руку, и спросил, из последних сил сдерживая улыбку: «А если он проиграет?» Услышав это, все за столами тут же дружно захохотали, колотя пустыми кружками по столешницам. Видимо, Ребин хоть и был молод, но воином считался не из последних. Переждав, когда веселье утихнет, девушка ответила, указывая пальцем на переливающийся при свете факелов кристалл, который так и лежал на ладони парня.